Неделю просидев в тюремной камере и наслышавшись от сокамерников о проделках следователей, которым ничего не стоит подвести человека под вышку, Лобанов понял, что Хабибулин не шутит. Следователю не составит труда сказать ревизорам, чтобы те увеличили сумму недостачи до 25 тысяч рублей. А это уже дало бы следствию возможность квалифицировать преступление по статье 93.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает смертную казнь. Через неделю Лобанова снова привели на допрос. Надумал, дружелюбно спросил следователь. Он не сомневался, что, оценив обстановку, неглупый парень изменит показания. «Нет, врать не буду, я же комсомолец», — решительно сказал Саша. 10 тысяч отдал Кубареву, 8 истратил на нужды отряда и приемы товарищей из ЦК ВЛКСМ. Ну и дурак. А я хотел тебя из-под стражи до суда освободить. На следующий же день Хабибулин свел командира отряда и председателя колхоза на очную ставку. Вот ее запись. Протокол очной ставки, 25 октября 1975 года, город Москва. Старший следователь прокуратуры Московской области, юрист первого класса Хабибулин А.Н., с соблюдением требований статей 141, 162, 163 УПК РСФСР, в помещении следственного изолятора номер 1 ГУВД Мосгорисполкома, произвел очную ставку между обвиняемым Лобановым А.С. и свидетелем Кубаревым Е.В., поскольку в их показаниях имеются существенные противоречия. Свидетель Кубарев предупрежден об уголовной ответственности по статьям 181, 182 УК РСФСР за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Подпись Кубарева. На вопрос следователя, знают ли они друг друга и имеют ли личные счеты, допрашиваемые заявили, что друг друга знают около года, но взаимоотношения между ними нормальные. Вопрос Лобанову. Обвиняемый Лобанов, объясните, какова причина недостачи денег в кассе отряда, ответственность за которую возложена на вас, как на командира отряда? Ответ. Я не отрицаю того, что ревизия правильно подсчитала сумму недостачи и что я должен нести за недостачу ответственность, но я категорически утверждаю, что не брал ни копейки для своих личных нужд. Я уже писал и в своем объяснении, и в протоколе допроса, и в жалобах на имя первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжельникова, а также на имя первого секретаря МГК ВЛКСМ Пастухова, что ввиду неопытности и конкретных обстоятельств, в которые был поставлен, передавал деньги гражданину Кубареву, сидящему со мной на очной ставке, а также тратил их на приемы, устраиваемые в честь приезжавших в отряд ответственных работников ЦК ВЛКСМ, обкома и горкома комсомола. Деньги в сумме 10 тысяч я лично передал Кубареву в 6 приемов. Происходила передача в его служебном кабинете. Вопрос Кубареву. Слышали ли вы показания Лобанова и подтверждаете ли их? Ответ. Показания его я слышал, но считаю их оговором. Вопрос Лобанову. Объясните, Лобанов, каковы мотивы, по которым вы передавали деньги председателю колхоза «Ленинский луч»? Ответ. Дело все в том, что когда я знакомился с делами отряда и разговаривал с предыдущим командиром отряда, он сразу же предупредил меня, что если я хочу, чтобы студентам начислялись хорошие деньги, чтобы строительные материалы доставлялись на объект бесперебойно, чтобы колхоз снабжал нас свежими продуктами, я должен делиться деньгами с председателем колхоза. Вначале я не очень поверил этому. Однако, как только мы приступили к работе, я убедился, что мой предшественник был прав. С первых дней стройка остановилась, не подвезли бетон. Нам не выдали лопат и рукавиц. Ребята голодали, так как колхозный кладовщик наотрез отказался продавать нам мясо, молоко, овощи. Именно тогда общее собрание постановило, чтобы я вошел в контакт с председателем, как поступали многие командиры отрядов, что работали в этом колхозе в предыдущие годы. Смирив гордыню и успокаивая себя тем, что делаю добро для большинства, я пошел на поклон к Кубареву. Он встретил меня холодно. Однако, услышав мой намек о вознаграждении, переменил тон и сказал, что лично во всем разберется и накажет начальника стройцеха и кладовщика. В тот день я вручил ему 1000 рублей. И с этого дня все переменилось к лучшему. Стройматериалы стали доставляться бесперебойно. Нам выдали спецодежду, стали кормить телятиной, привозили даже клубнику. И результаты не замедлили сказаться, отряд вышел в лучшее. Теперь перед каждым подписанием у Кубарева нарядов я приносил ему деньги, то 1000, то 1500, а то и 2000 рублей. Он брал, говоря, что берет не для себя, а на нужды колхоза. Я верил ему и думаю, что он говорил правду. Я убедился в том, что у колхоза 1000 дыр, которые нужно латать. При этом каждому нужно дать взятку, и сельхозтехнике, и госснабу, и даже госплану. Вопрос Кубареву. Вы продолжаете настаивать на своих показаниях? Ответ, разумеется. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство. Как-то мне сообщили, что Лобанов потерял комсомольские деньги. Рассказывали, что он ехал в электричке из Красногорска в Москву, был пьян, чемоданчик с деньгами положил на полку, а сам заснул. Когда же проснулся, то чемоданчик тю-тю свистнули, как говорится, а в чемоданчике те 10 000. Не так ли, Лобанов? Вопрос Лобанову. Вы слышали то, что сказал свидетель Кубарев? Поясните следствие об этом эпизоде. Ответ. Я действительно потерял портфель. Только в нем были не деньги, а грязные носки, роман «Три мушкетера» и книжечка «Устав КПСС». Я в партию подавал. На вопрос следователя, имеют ли они дополнительные вопросы друг к другу, лица, между которыми производила сочная ставка, заявили, что они настаивают на своих показаниях и вопросов друг к другу не имеют. Протокол прочитан, записан правильно, правильность записи показаний подтверждаем, подпись Кубарева, подпись Лобанова, старший следователь Хабибулин, подпись. Как видите, Лобанову, как утопающему, подавали соломинку, выдуманную версию о пропаже чемоданчика с 10 000. Но он за соломинку не уцепился. Если бы парень наплевал на свои принципы и соврал, он бы выкарабкался и сделал исследовательный из тюрьмы. Пропажа денег есть халатность, то есть преступление неумышленное, за которое лишение свободы дается лишь в исключительных случаях. Все попытки Лобанова добиться правды ни к чему не привели. Он и его отец, начальник цеха крупного авиационного завода, писали во все инстанции. Никто не откликнулся, ни прокуратура СССР, ни Центральный комитет партии. У всех было одно мнение. Мальчишка свои прегрешения решил переложить на плечи уважаемого человека. Более того, прокурор области Кузнецов отдал распоряжение вменить в вину Лобанову ложный донос. И все же мне удалось спасти Лобанова, в деле которого я выступал как защитник, будучи в начале 1969 года принятым в Московскую городскую коллегию адвокатов от большого срока. За годы труда на ниве правосудия я усвоил главное. Адвокат может помочь своему клиенту только если владеет оружием противника. А 15 лет, проведенные до этого в прокуратуре, научили кое-чему. Демагогией я владел неплохо. Я разработал такой план защиты. Что бы ни говорили Кубарев и его подчиненные, какое бы недовольство ни высказывали судья и прокурор, я буду требовать возвращения дела на доследование для привлечения к уголовной ответственности председателя колхоза и его подручных. Я понимал, что судья, имея указание областного комитета партии, ни под каким предлогом не допустит привлечения к судебной ответственности члена парламента и пойдет на уступки. Ведь советский судья – слуга двух господ. С одной стороны, он должен слушаться руководителей обкома, но с другой есть еще высшая правовая инстанция – Верховный суд РСФСР, а он подчиняется уже Центральному комитету партии. А что скажут члены Верховного суда, увидев явно неправосудный приговор? Сказать трудно. Случилось так, как я ожидал. Представитель обвинения, молодой помощник прокурора Химкинского района Московской области Юдин, рвал и метал. Он то просил председательствующего отвести мои вопросы, то не соглашался с ходатайствами о допросе прежних командиров стройотрядов, то просто требовал объявить защитнику замечание с занесением в протокол судебного заседания. Судья Сарычев поначалу носил маску беспристрастности, но в середине процесса, увидев, что защита рушит один бастион обвинения за другим, переполошился. И было отчего. Не выдержав напряжения, упал в обморок в зале начальник стройцеха. Сник под показаниями студентов заместитель Кубарева. Да и сам Кубарев то и дело принимал стимулирующие лекарства и хватался за сердце.